надрывный голос старого слуги Федора, много лет бывшего стременным у Даниила Васильевича. «Горе! Горе нам! Боярин умер! Даниил Васильевич приставился!» В ту же секунду Варя упала в обморок, задев при падении поставец. Шум разлетевшейся посуды прозвучал, как тревожный, пронзительный удар колокола. Максим и Никита одновременно кинулись к девушке, но не успели подхватить ее. К счастью, она упала на толстый ковер, украшавший парадный угол сеней, а потому не сильно ушиблась. Максим побежал к отцу, оставив сестру на попечение Никиты и примчавшийся вслед за Федором Вариной мамки. Тут истинные девушки появились, оглашая дом слезными причитаниями. Через полминуты Варя очнулась и слабым голосом попросила воды. Взяв чашку из рук Никиты, она затем и самого Никиту схватила за руку, с тревогой заглянула ему в глаза и спросила: «Что же мне делать, Никитушка? Отец мой умер, а брату грозит опасность из-за этого разбойника Власа. А вдруг он злоумышляет против Максима? Как мне дальше-то жить? Кто меня защитит?» «Не бойся, Варенька», — с чувством сказал Никита, накрывая ее тонкие пальцы своей слегка дрожащей от волнения рукой. «Ничего этот разбойник нам не сделает. Затаится где-нибудь в лесу, как дикий зверь, и не вылезает из своей берлоги. А ты не одна. Не только Максим, а и я всегда буду твоей защитой, и брат твой двоюродный тоже, правда, Игнаша?» «Конечно. Не сомневайся, сестрица», — кивнул Засекин и тут же, тяжело вздохнув, прошептал: «Пойду к своему дядюшке. Хоть и не кровный он мне, а жалко, как родного». Игнатий был двоюродным братом Вари и Максима по материнской линии. Княгиня Елена Несторовна Раздольская приходилась родной сестрой матери Игната Феодосии. Покойный боярин Гавриила Засекин почти не имел родственников, так что ближе других по родству Игнатию были дети князя Раздольского. Вслед за двоюродным братом и Варвара пошла в комнату новоприставленного, вся дрожа и опираясь на руку Никиты, который, если бы ему было позволено, отнес бы туда девушку на руках. Глава третья. Волшебный камень. Почти месяц прошел после смерти старого князя Раздольского, когда Максим неожиданно был вызван в государевы палаты для важного разговора. Иван Васильевич не сразу принял его, так как долго давал наставления боярскому сыну Ивану Мамонову, отъезжающему в Литву. Стоя за дверью великокняжеских покоев, Максим невольно слышал звучный даже в преклонных летах голос Ивана Третьего: «А еще, как будешь в Вязьме, разведай, не приезжал ли кто из Смоленска с недугом, в коем тело покрывается болячками и который называется французским. Говорят, привезли эту заразу из-за океана, а теперь сия ужасная казнь постигла многих. В Кракове даже заболел кардинал Фредерик. Нельзя допустить, чтобы и на наш народ обрушился этот новый бич небесный». Максим, хоть иногда и досадовал в душе на самовластие государя, не мог не отметить, что Иван Васильевич заботится о здоровье своих подданных. А что до ужасной болезни, завезенной моряками из Америки, то они в доме Раздольских уже слышали от Франческо Нарди. Отец Афанасий по этому случаю заявил, что таким путем Бог предостерегает погрязших в разврате папистов от приумножения грехов. Наконец, беседа государя с Иваном Мамоновым была закончена, и боярский сын вышел из великокняжеских покоев, едва не столкнувшись за дверью с ожидавшим своей очереди Максимом. Неприязненные взгляды, коими обменялись Раздольский и Мамонов, были не случайны. Со времен знаменитого стояния на Угре бояре Мамон и Ащера из-за своего трусливого малодушия утратили доверие многих отважных воевод. Если бы великий князь тогда, 20 лет назад, послушал Мамона и Ащеру и удалился от войска, то Ахмат со своими полчищами вряд ли отступил бы без боя, и неизвестно, какой оказалась бы участь Москвы.